Глава 18. Для этого званого вечера я выбрала самое сногсшибательное платье изумрудного оттенка, который плавно перетекал в черный снизу. Этот оттенок идеально сочетался с моей фарфоровой кожей. Подол был украшен россыпью мелких камней, забыла название. Точно, фианит. Если покрутиться в платье, то казалось, подол мерцает звездами. Увидев мой выбор, Милена была довольна, как чеширский кот. Она отправила свою помощницу за модисткой, которая сделает мне прическу, макияж. Да, модистка тут не только шьет платье, но и собирает девушек на бал. Осталось отыскать хрустальные туфли, чтобы какой-то принц нашел после 12 ночи. Шучу, с туфлями у меня все в порядке. Вечером, облаченная в роскошное платье, струящееся с царственностью, подобающей моему прежнему статусу королевы, направилась в карету без опознавательных знаков. У меня был пригласительный билет, но и что, что без надлежащего экипажа? Кстати, после развода я могла бы найти родственников по линии отца, но зачем мне это? Экипаж ехал по оживленным улицам к роскошному месту проведения бала. В воздухе витало предвкушение праздника. Сегодня народ веселится от души. Слышала от модистки, что в центре города бесплатно раздают горячую еду, алкоголь и ставят развлекательные программы. Александр был щедр. Правильно, королевская чета справляет день рождения наследника трона. 3 месяца. Странно, что они не сразу отпраздновали рождение сына. Или боялись сглазить. Да, такие типы людей все же существуют. В любом случае, это не мое дело. Сегодня хотелось бы решить вопрос о разводе. Собственно, для этого я и шла на бал. Я не стала просить Раймонда забрать по дороге, потому что будет странно выглядеть, если приеду вместе с ним. Поползут слухи, что я сплю с ним, а этого мне не нужно. Все-таки он младший брат бывшего мужа. Пока я размышляла, мой экипаж остановился у главного входа. Дворцовый лакей в зелено-золотистом ливере открыл мою дверь, и я увидела сотню зажженных фонарей по обе стороны у лестницы, которая вела в главный вход. «Графиня?» — поприветствовал меня лакей, почтенно кланяясь. Я кивнула ему в знак приветствия и хотела выйти, но внезапно откуда-то появились мужские руки. Когда я подняла голову, то увидела Раймонда. «Рай?» Поприветствовала его, а губы расплылись в теплой улыбке. Давно не виделись. Я действительно была рада его видеть. Все-таки он оказал мне неоценимую помощь. Раймонд посмотрел на меня снизу вверх, а на его лице застыло непонятное выражение. «Шикарно выглядишь». Герцог глазел на меня, словно впервые увидел. Затем взял мою руку и поцеловал тыльную сторону. Я ожидала, что по телу пробегут мурашки, но нет, все-таки к нему у меня точно нет чувств. Ни мурашек, ни замирания сердца, ни бешеного стука. А вот в его действиях я вижу влюбленность. Нужно поговорить с ним до того момента, пока не станет слишком поздно. Мне хочется, чтобы он был счастлив с той, которая ответит ему взаимностью. Я взяла его за руку, и мы вместе пошли в большой танцевальный зал. Тихая мелодия играла фоном для собравшихся гостей. Это не мешало обмениваться приветствиями и свежими сплетнями. Интересно, о чем они болтают? Танцевальный зал являл собой ослепительную демонстрацию роскоши. Огромные люстры отбрасывали мягкий свет на собравшихся, создавая романтичную ауру. Я оглянулась еще раз и увидела, как аристократы таращатся на меня. Опа! Привлекла внимание. «Она все-таки пришла, да еще и с младшим братом короля. Бесстыдство какое! Везет же ей. Сначала король, теперь герцог». Столько скверных слов про мою личность я в жизни не слышала, а это значит, все-таки произвела фурор своим выходом. «Я отойду», — шепнула партнеру, тот кивнул, и я, пробираясь сквозь толпу, направилась к барной стойке, или как тут называют, столики с алкоголем. «Мне срочно нужно выпить. Хоть что-нибудь, даже алкоголь». «На все согласна». Бармен налил мне в стакан какой-то жидкости, и я залпом выпила. Прозвучали фанфары, и в зал вошел король вместе со своей пассией. Последняя сияла от счастья. Когда пара оказались около трона, аристократы, прежде кланяевшиеся, поднялись. «Добрый вечер, наши гости! Благодарю вас всех, что пришли именно в этот для нас счастливый день. Надеюсь, сегодняшний вечер пройдет в приятной обстановке», — ласковым голосом заговорил Александр. По нему было заметно, что он сиял от счастья. Конечно, родился сын. «Спустя 3 года после нашего брака, и то не от меня», — объявили первый танец. И король Александр вместе со своей возлюбленной начали первыми. К ним чуть позже присоединились остальные аристократы. Когда другие люди тоже начали танцевать, кто-то протянул мне руку. «Моя королева, подаришь ли мне танец?» Я не успела отрицать свой титул, как поняла, что передо мной стоит Раймонд. Вложила руку в ладонь Раймонда, и мы направились танцевать в центр зала. Я слышала перешептывание вокруг и чувствовала пристальные взгляды на себе, но притворилась, что не замечаю их, и сосредоточилась на танце с другом. Кто бы что ни говорил обо мне. «Ты напряжена. Это все из-за моего брата?» «Мое положение. Это немного нервирует», — ответила честно, не стала скрывать. «Скоро ты встретишься с Александром, и эта часть дилеммы решится», — говорил Раймонд с нежностью. «Ты ему расскажешь о сыне?» «Нет, конечно, он этого не заслуживает», — прошипела я. В этот момент оркестр закончил мелодию, и мы вернулись на свои места. Раймонд любезно занял нам чуть дальше от центра стол, куда официант принес немного еды. Мне показалось, будто я не во дворце, а в каком-нибудь дорогом ресторане. Не стала стесняться, как аристократка, поэтому чуть ли не набросилась на еду. Конечно, не обжорничала, но была жуть какой голодной, тем более, когда я нервничаю, то начинаю есть. Краем глаза я наблюдала за людьми. Гостей было много, и среди них я увидела знакомое лицо. Отложила столовые приборы и вновь посмотрела в ту сторону, где сидел он. «Эгиль?» — прошептала я, не веря своим глазам. «А он-то тут что делает?» На нем была почему-то одежда, так похожая на арабскую кандуру, белая одежда с кольцом на голове. «Он что, шейх?» Я помотала головой. «Нет-нет, он же разбойник». «Рай, а что это за гости там?» Указала в сторону Эгиля. Раймонд посмотрел в указанном направлении. «А это принц Аравита», как-то совсем равнодушно ответил он. «Принц Аравита? Это что еще за шутки за 300?» «А это где?» — спросила я. «Изабелла, ты ведь на границе с Юлайским королевством живешь, и за ним и находится Аравит», — пояснил Раймонд. «А что случилось?» «Да ничего», — проговорила я, все еще пораженная увиденным. «То есть он не разбойник?» «Я подписала контракт с принцем?» «Да, я держала его принудительно в своем доме. Видимо, Эгиль почувствовал, что кто-то его разглядывает. Он обернулся, и наши взгляды встретились. Мне кирдык». Его глаза расширились от удивления. Он моргнул, будто не веря своим глазам, а затем выгнул идеальные брови, словно спрашивая, мол, что я тут делаю? Но тут как бы мне нужно спрашивать. Я же ведь гра... Вот тупица. Эгиль ведь не знает, что я Изабелла, да еще и королева бывшая. Дважды черт. Тут до меня дошло еще кое-что. У меня ведь ребенок. А что, если он спросит об этом при короле? Трижды черт. Повезло, что я сидела подальше от центра. Иначе Эгиль бы подошел ко мне, и оставалось молиться, чтобы он вообще ко мне не подходил. «Изабелла, что с тобой?» — послышался обеспокоенный голос Раймонда. Меня отвлекли от тревожных мыслей, и я не расслышала, о чем он спрашивал. «А?» — перевела взгляд на Раймонда. Он рассматривал меня, словно впервые увидел. «Что случилось? Ты побледнела». Я знала, что Раймонд искренне беспокоился, поэтому решила выложить правду. Я ему доверяла, точнее, полуправду. Не расскажу же, что держала принца в плену. Да и к тому же Эгиль не рассказывал про свое положение. Я раскрыла ручной веер и, как показывают в кино, укрыла лицо и наклонилась к Раймонду, а глазами следила за обстановкой в зале. Когда жила в деревне, встретила Эгиля. Я думала, он разбойник из соседнего государства, но никак не ожидала, что он будет принцем другой страны», сказала полушепотом, чтобы никто не услышал. «К тому же он в курсе, что у меня ребенок, да еще и знает, что я графиня, а не маркиза». Брови Раймонда поползли вверх от удивления. «Эгиль, а он что на границе делал? Стой, он знает тебя как маркизу. И еще Рагнар». Раймонд задумчиво посмотрел в сторону Эгиля. «Насколько я знаю, он не будет трепать языком». Я пожала плечами. «Не знаю, думаю, стоит теперь с ним разобраться». Я посмотрела в сторону Эгиля, но быстро отвела взгляд. Повернула голову на своего спутника и увидела, что Раймонд смотрит куда-то в сторону, прищурившись. Я проследила и увидела, как король поднимается с места и направляется в нашу сторону. Вот же, как не вовремя. В любом случае, мне придется поговорить с ним, но прежде надо решить проблему с Эгилем. Внезапно объявили очередной танец, и как раз в этот момент ко мне подошел Александр. «Изабелла, станцуй со мной». Король стоял с гордым видом, показывая, что он тут главный, и все должны подчиняться. Раймонд уже хотел взять меня за руку, но не успел. «Графиня, не окажет ли мне честь? Приглашаю вас на этот танец». Неожиданный голос удивил не только меня, но и короля вместе с Раймондом. «Наследный принц», — сквозь зубы проговорил Александр. Он взглядом прожигал Эгиля, но тот даже не шелохнулся. «Я первым пригласил графиню». Чуть ли не злобно прошипел король. «Прошу простить, ваше величество, но, кажется, жена заждалась вас», — нагло заявил Эгиль, кивая в бок. Затем протянул мне руку. Король повернул голову в сторону королевы. Я проследила за его взглядом и увидела, как камелия нервно теребит край своего платка. Переживает, что я могу увести у нее короля? Или что может увести другая? «Дорогая моя, я не подбираю объедки со стола. И правильно, что переживаешь. Закон бумеранга еще никто не отменял. И тогда ты на собственной шкуре почувствуешь, каково это быть отвергнутой. А я буду наблюдать со стороны и строить свою тихую гавань». «Ваше высочество, я принимаю ваше приглашение», кивнула Эгилю и вложила в его руку свою. На лице Эгиля появилась торжествующая улыбка, когда я согласилась станцевать с ним. «Изабелла?» — удивленно воскликнул Александр. Но я прошла мимо, проигнорировав его предложение. Музыка начала, и я поняла, что это был медленный вальс. Самый идеальный для меня танец. Тело Изабеллы хоть и помнило уроки танцев, но я боялась. В вальсе можно было разговаривать и не прерываться на смену партнера. «Значит, Изабелла. Или мне называть вас маркиза Розалинда фон Дюбуа?» С издевкой спросил Эгиль и впился в меня взглядом больше минуты. Я возмутилась, потому что это грубое нарушение этикета. Он ведь не мой муж и не жених, чтобы так смотреть перед столькими людьми. «Для вас в данном случае графиня Савойи», — холодным тоном проговорила я. «Ну, не знаю», — протянул Эгиль и, увидев мой злобный взгляд, засмеялся. «Ладно, ладно, я хотел подшутить над вами». Он мягко опустил руки чуть ниже положенного, и я оказалась в его объятиях ближе, чем нужно, даже слишком. «Я для вас предмет шутки?» — недовольно прошипела в ответ. Мне хотелось вырваться из его цепких рук. Эгиль хрипло рассмеялся. «Нет, конечно, но я рад вас здесь видеть». С удивлением покосилась на него. Почему-то мне показалось, что сегодня Эгиль выглядел по-другому. Не знаю, но что-то в нем поменялось. Странное чувство. Не успела я опомниться, как он уже жестче проговорил. «И я помню, как вы обращались со мной». Наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Вот гад! Помнит, как я обращалась с ним? Не помнит ли, как он пытался ограбить простых жителей? Ну, я его проучу. У него определенно непростой характер. И как его терпит невеста? И вообще, я что, виновата, что приняла его за грабителя?» «Да черт побери! Я думала, что ты разбойник!» Злобно бросила ему, стыдливо пряча взгляд. «Хотя, чего я прячу?» «Думаю, с этим у нас вышло недопонимание. Чуть попозже об этом поговорим», — уже более серьезным тоном сказал он. Затем принц Эгиль посмотрел на меня немигающим взглядом и задал неожиданный вопрос. «Я ведь красив?» «Что? Для чего он это мне говорит?» Я слегка приподняла бровь. «В смысле?» «Наш разговор становится все страннее и страннее». «Ну, я хочу вернуть долг. Графиня или Ваше Величество? Я вам не интересен?» «В поместье вы немного интересовались мной». «Долг?» Должно быть, я ослышалась. Уставилась на него, и вдруг Эгиль рассмеялся. «Это шутка! Прошу прощения, Ваше Величество! Вы были такой серьезной минуту назад!» «Это шутка?» «Не называй меня так. Я уже давно не королева». Эгиль наклонил голову в бок. «Разве? Вы ведь официально еще не развелись?» «А откуда он это знает?» Не успела задать этот вопрос, он сразу перевел тему. «Та женщина, что сидит на троне, была раньше любовницей короля?» Он сочувствовал мне. «Не бойтесь, я не раскрою ваш маленький секрет. Я не настолько глуп. Король слепой. Как он может не любить такую девушку, как вы?» «Спасибо за добрые слова, но я не пойму, какой долг», — пробормотала я. «За то, что не сдали властям». На этом наш разговор был прерван, так как танец закончился. «Благодарю за танец». Эгиль галантно поклонился и поцеловал мою ладонь, медленно, растягивая этот момент как тянучку, а сам следил за моей реакцией. В какой-то момент темный зрачок Эгиля превратился в золотистый и мигом исчез. Что это было? От его взгляда у меня прошли мурашки по всему телу, а затем мне стало жарко. Что это, черт побери, было? Желтый цвет глаз? Такое ощущение, будто передо мной был не человек. «Эгиль, этот принц, он странный. Надо узнать побольше о нем». «Изабелла, ты вся красная!» Голос Раймонда вернул в настоящее время, и гул зала постепенно нарастал. «Мне жарко, и из-за этого стало плохо». Соврала, даже не моргнув. «Раймонд, здесь ведь выдают каждому гостю апартаменты, так?» Спросила, потому что в фильмах такое было. «Да», — подтвердил он мою догадку. «Спасибо за ответ, и еще запиши меня завтра на аудиенцию к королю». Взяв свою маленькую сумочку, я направилась в отведенные мне покои. Слишком многое произошло за этот вечер, и мне нужно привести в порядок мысли перед завтрашней аудиенцией.